بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы приступаем к изучению следующего этапа, следующего состояния, которое является одним из состояний на пути Якона, Абду Якона Стаин, которое называется Аль-Вара, Манзилатуль Аль-Вара. Вара, то есть набожность. Аллах Субхану Тааля говорит в Суре Аль-Муминун: «Я айюха ар-русулу кулу мин ат-тайибати ва'малу салиха, инни бима та'малуна алим». О посланники, ешьте из благого и совершайте праведно, поистине я знаю, что вы делаете, что вы совершаете. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к пророку, алейхиссалату вассалам, и к его умме: «Васиябака фатахир», и одежду свою очищай. Эти два аята являются доказательством, в котором упоминается это состояние, этот этап аль-вара, набожность. По поводу последнего аята: «Васиябака фатахир», и одежды свои очищай, Катада и Муджахид сказали, то есть очищай свой нафс, свою душу от греха. То есть душа обозначена словом «тауб», словом «одежда», «одеяние». Также по поводу значения этого аята высказался Ибрахим ан-Нахаи, Дахак, Шааби, Зухри и другие ученые в области тафсира. Ибн Аббас сказал, то есть не одевай ее, то есть одежду, греховно или вероломно. Не одевай ее греховно или вероломно. Разве не слышал ты слова Кайлян ибн Сальма Сакафи: «Поистине я, хвала Аллаху, не одеваю что-то вероломно и не прикрываюсь тем, что получено вероломно». Арабы вообще, если они какого-то человека хотят описать, охарактеризовать как правдивого, как верного человека, надежного, они говорят «тагиру сияб», то есть чистый своей одеждой, имеющий чистую одежду. А наоборот, человека, который поступает вероломно, преступно, человек грешный, говорят про него «данас сияб», то есть с грязной одеждой, с грязной одеждой. Убей ибн Каа по поводу этого аята «Васиябака фатахир», очищая свою одежду, он сказал, то есть не одевай ее вероломным путем или несправедливо, или греховно, а одевай ее, будучи благочестивым, будучи чистым. Дахак по поводу этого аята сказал: «Амаляка фааслих», то есть свои деяния делай праведными, очищая свою одежду, то есть делай свои деяния праведными. Судьи сказал: если человек совершает праведные деяния, то про него говорят, что он имеет чистую одежду, то есть что его одеяние чистое. А если, наоборот, он грешник, то говорят про него, что его одежда мерзкая, его одеяние мерзкое. Саид ибн Джубейр по поводу этого аята сказал: «Очищай свое сердце и свой дом». И Аль-Хасан и Аль-Курази сказали, то есть облагораживай свой нрав, свою нравственность. Ибн Сирин, Ибн Зейд, они сказали, в аяте подразумевается приказ очищать одежду от наджасы, от скверной. То есть нельзя совершать намаз, имея выпачканную скверной одежду, потому что язычники, они не очищались от наджасы. Не очищали свою одежду от наджасы, от скверны. Фаус сказал, давай тафсир этому аяту, укорачивая свою одежду. Потому что укорачивание одежды означает очищение ей. Нуль-Каим говорит, первое мнение, оно является самым правильным из мнений. Но несомненно, конечно, говорит он. То есть, на самом деле, тафсиры не противоречат друг другу. А мы сами учили правило, что если разные толкования одного и того же аята не противоречат друг другу, которые переданы от салев, то тогда принимаются они все и учитываются все. И говорит Нуль-Каим, нет никакого сомнения в том, что очищение одежды от наджасы или укорачивание одежды входит также в понятие очищения приказанного Аллаха. Потому что это дает совершенство деяний, праведности деяний человека и нравственности человека. То есть очищение одежды и укорачивание одежды – это из того, что доводит до совершенства праведность деяния человека и нравственность человека. Потому что, говорит он, наджаса внешняя, внешняя скверна, она приводит к скверне внутренней. Наджаса внешняя, плодом ее она рождает что? Наджасу внутреннюю. Поэтому приказано человеку, который встает перед Аллахом, для того, чтобы совершить молитву, намаз ради Аллаха, удалять скверну наджасу и отдаляться от нее. И говорит Нуль-Каим, то есть подразумевается, то есть что я имею в виду, говорит он, то есть аль-вара, набожность, это очищение сердца от грязи и от скверны. Вот что такое аль-вара, вот что такое набожность. Точно так же, как вода очищает одежду от грязи и от наджасы. Вот так же набожность – это очищение чего? Сердца от скверны и от грязи. И вообще между одеянием и между сердцем есть связь, явная и скрытая. И поэтому, если человек видит во сне одежду, то цвет одежды, какова эта одежда, указывает на состояние сердца, на то, что происходит с сердцем. И то, и другое влияет друг на друга, оказывает влияние. То есть одеяние внешнее и сердце оказывают влияние друг на друга. И поэтому запрещено носить одежду из шелка, говорит он, запрещено носить золото и запрещено носить шкуры зверей. То есть те, которые имеют клыки. Потому что это влияет на сердце. Влияет на поведение человека. Состояние человека. Это противоречит состоянию служения и поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, состоянию смирения перед Аллахом Субхану ва Тааля. И наоборот, говорит он, есть еще внутреннее влияние. Обратное какое? Влияние сердца, наоборот, изнутри и души на то, что одевает человек. И проницательные люди, обладающие знанием и пониманием, они по чистоте или, наоборот, загрязненности одежды человека, по запаху, по цвету, то есть красоте ее или, наоборот, мрачности ее, даже судят о человеке, хорошо могут понять некоторые вещи о человеке. И даже, говорит он, одежда благочестивого человека отличается, ее можно отличить от одежды нечестивца в состоянии, когда эта одежда не надета на них. То есть в одежде нет человека, просто две одежды. Их можно отличить друг от друга. Одежду нечестивца отличить от одежды праведного человека. Аль-вара, набожность, суть ее выражена пророком, алейхиссалату вассалям, в одном слове, в одном предложении. Это в его словах «Мин хусни исламиль мар'и таркуху ма ля яъни». Признаком хорошего мусульманина, хорошего ислама человека является оставление им того, что его не касается. Это включает в себя оставление всего, что не касается этого человека, что не для него. Будь то слово или взгляд. Оставление слова какого-то, которое не для этого человека, произнесение этого слова. Или взгляд. или пользование чем-то, или взять что-то, или пойти куда-то, или думать о чем-то, или оставление других каких-то внутренних и внешних действий. Это все вара. Оставление каких-то слов, оставление каких-то мыслей, взгляда, взять что-то, пойти куда-то. И другие действия внутренние и внешние, это все вара. Мы сказали, Шейх Ислам Ибн Таймия сказал, давая определение понятию вара, это оставление человеком того, что может навредить ему в ахира, в вечной жизни. Оставление того, что может навредить человеку его вечной жизни. То есть то, что не касается человека, что человеку вредно, что не для него, слова, взгляды, пользование чем-то, прикосновения, мысли и так далее, как сказано, все внутренние и внешние деяния. Это слово от пророка, алейхиссалату вассалям, объемное и достаточное в определении, что такое аль-вара. Ибрахим Нуадхам сказал, аль-вара – это оставление всего сомнительного. И оставление всего, что не касается человека, и оставление излишков. И Тирмизи передан хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал, «Я Абу Хурейра, кун варя». «У Абу Хурейра будь набожным». То есть пусть у тебя будет вара. И тогда ты будешь из всех людей самым поклоняющимся. Шабли сказал, это аль-вара, когда человек страшится всего, что помимо Аллаха Субхана ва Тааля. Исхак сказал, Исхак ибн Халаф, он сказал, аль-вара, набожность в речи, это сильнее и важнее, чем набожность в отношении золота и серебра. Так же, как зухд в отношении власти, положение, управление, это сильнее, чем зухд в отношении золота или серебра. Почему? Потому что золото и серебро тратятся для того, чтобы получить власть, рияса. Сулейман ад-Дарани говорит, набожность, аль-вара, это начало зухда. Зухд, мы говорили, это что? Оставление того, что человеку не приносит пользы в ахира. Вара – оставление того, что вредит человеку в ахира. Сулейман ад-Дарани говорит, вара, набожность – это начало зухда. Точно так же, как удовлетворенность – это начало довольства, от рива, то есть довольство предопределенным. Также говорят, что набожность – это выход человека из круга страстей, шахават, и оставление им прегрешений. Все эти смыслы, они что, близки друг к другу? То есть выход человека из круга страстей, шахават, и оставление им прегрешений. Если у человека мало набожности в этом мире, то тогда у человека большая опасность в вечном мире. Юнас ибн Арабий сказал, что аль-вара – это уход от всего сомнительного. И это отчет своей души, призыв своей души к отчету каждую секунду, каждое мгновение. И замечательные слова Суфьяна Саури, рахималлаху та'аля, он сказал, «Я не видел ничего проще, чем вара». То есть проще, как определение. Выразить, что такое вара, нет ничего проще, сказал он. Все, что не дает тебе покоя в сердце, хорошо, беспокоит тебя в сердце, оставление этого, это и есть вара, это и есть набожность. Как в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям. Если у человека неспокойно в сердце, когда он совершает что-то или говорит что-то, когда нет у него спокойствия, что это то, что он делает, не является грехом, а что-то не дает ему покоя, трепещет внутри, колеблется внутри, оставление этого – это и есть вара, сказал Суфьян ас-Саури. Сахаль сказал такие слова. Халяль, дозволенное, это то, совершение чего не является ослушанием Аллаха. А чистое, очищенное – это то, при совершении чего не забывается Аллах. Однажды Хасан аль-Басри спросил одного мальчика, сказал ему, что есть главная основа, стержень религии, он сказал набожность, аль-вара. Вара, мы сказали определение, да, людей. В общем, человек сам, это имя определения, и других оно сводится что? К одному и тому же. Выход от того, что сомнительно, выход от страстей, оставления прегрешений, того, что вредит человеку, вахера. Это все что? Вара. Так вот он мальчика спросил, что есть основа религии, главное ее стержень. И он сказал, вара. А бедствие в религии это что? Он сказал, атама, то есть алчность. И Хасан аль-Басри понравился очень этот ответ мальчика. И сказал Хасан аль-Басри, что частица аль-вара, набожности, то есть оставление греховного, частица вот этой набожности, это лучше, чем тысяча, то есть один мискаль, да, один грамм, можем сказать, сегодня, набожности лучше, чем тысяча мискалей, поста и намаза. И Абу Хурейра сказал, что завтра с Аллахом будут те люди, которые ахлюль вара ва зухт, то есть люди набожные, то есть у которых есть вара, и люди, у которых есть зухт, то есть и воздержанные. Некоторые из предшественников говорили, человек не достигнет истинной богобоязненности, пока не будет оставлять то, в чем нет греха, хорошо, боясь того, в чем есть грех. Некоторые из подвижников говорили, что мы оставляли 70 вещей из халяля, боясь, что мы попадем во что-то из харама. Хорошо. И потом автор Аль-Маназиль, то есть Маназиль Ус-Сайрин, имам Аль-Харауи, он дает определение свое, что такое Аль-Вара. Он говорит, Аль-Вара – это предельное предохранение человека из-за опасения и стеснения из-за возвеличивания. Такое определение. Так Аль-Вара, он говорит, это предельное предохранение из-за опасения и стеснения из-за возвеличивания. Что имеет в виду здесь он? Итак, внимательно. Это очень хорошее определение того, что это такое аль-вара, что это набожность. Говорит он, предельное предохранение. То есть предохранение человека от харама и от сомнительного. Того опасности или вреда, от чего он боится. И предохраняется от этого, насколько может, предельно. Вот это и есть аль-вара. Но при этом сказано, из-за чего? Из-за опасения. Предохранение и опасение, то есть таваки, аль-хазар, они близки друг другу по смыслу. Предохранение – это как? Это органами тела, внешние деяния человека. Он предохраняется от чего? От харама в своих действиях, внешних. Хорошо? Из-за опасения делать. Из-за опасения где? Которое в сердце. Поэтому вот это предохранение и опасение, таваки, хазар, они близки друг к другу. Только первое – это действие чего? Органов, а второе – это действие сердца, состояние сердца. Человек может предохраняться от каких-то действий, быть осторожным очень, предельно, чтобы не совершить что-то, но не из-за опасения и не из-за страха перед Аллах, субхана ва тааля, а из-за каких-то других вещей. Может быть, чтобы показать людям свою добродетельность. А сколько людей, которые не совершают грехи и боятся их? А что ими движет? Страх перед Аллахом? Нет. Показать людям свою добродетельность. Или из-за того, чтобы иметь величие. Или показать людям свою набожность. Там, или свой аскетизм какой-то и так далее. Или какие-то другие причины. Это наподобие вот этого предохранения от греховного, от запретного, которое наблюдается у людей, которые не верят в вечную жизнь. Не верят в маат, не верят в рай и не верят в ад. Они, да, они не делают каких-то мерзостей, может быть, каких-то таких поступков, остерегаются их, отстраняются, да, от этих грехов. Но почему? Желая какой-то похвалы. Или еще что-то такого рода. Итак, аль-вара, говорит имам аль-Харави, это что? предельное предохранение из-за опасения. Понятно теперь? И дальше он, вторая часть этого, истеснение из-за возвеличивания. То есть оставлять харам, то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля, или сомнительное, человек может из-за двух мотивов, побуждающих обстоятельств. Первое, это то, что сказано до этого было, это что? Опасение, страх. То есть страх перед угрозами Аллаха Субхану ва Тааля. А второе, что? То, что сказано здесь. Из-за возвеличивания Аллаха Субхану ва Тааля. Из-за возвеличивания Господа миров. Он возвеличивает Аллаха и стесняется сделать что-то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Это аль-вара. То есть, вот эта набожность, отказ от прегрешений, либо из-за страха, либо из-за возвеличивания. Посмотрите, почему-то имам аль-Гарави не говорит из-за любви. Говорит из-за возвеличивания. Почему? Почему не упомянул он любовь как что? Как стимул, как побуждающее обстоятельство к набожности, к тому, чтобы не совершать греховного, чтобы оставлять прегрешения. То есть любовь к Аллаху не дает совершить то, что ненавистно Аллаху, или ослушаться Аллаху. Почему не упоминает здесь про это, а только ограничивается упоминанием чего? Возвеличивания. Потому что если в сердце есть только любовь и нет возвеличивания, то тогда из наличия любви не вытекает отсутствие слушания, отсутствие противодействия. Потому что, например, человек любит своего ребенка, человек любит свою рабыню, или любит своего раба, говорит Ибн-Хаим. Хорошо. Но если при этом любовь не сочетается с возвеличиванием, то тогда из этого не вытекает оставление слушания. Следующая стадия, этап на пути яка набуду, яка настаин, аттабаттуль. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране сура Аль-Музаммир: «Вазгур исма Раббик, ва табаттуль илейхи табтиля». Поминай имя Господа твоего и посвяти себя Ему полностью. Табаттал илейхи табтиля. Это слово табаттуль, оно означает буквально отрешение. То есть аль-батль — это отрезание, отсечение. И поэтому Марьям, она названа аль-батуль. Почему? Из-за того, что у нее не было еще мужа, да, то есть она не была замужем, была девственницей. Или говорят, она так названа аль-батуль, потому что она была как бы отсечена, ограждена от подобных ей, то есть от других жен или женщин ее времени. Отличалась от них, была ограждена от них, отрезана от них, поэтому аль-батуль. То есть она превзошла женщин своего времени по своей степени, по своему достоинству. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ватабатталь илейхи табтиля». Использован глагол «табатталь», «табаттала». Хорошо. «Табаттала» – масдар этого глагола, масдар его каким должен быть? То есть это глагольное существительное. Те, кто изучает арабский язык, знают, что должно быть какой? «Табаттуль». Хорошо. Но Аллах Субхану ва Тааля не говорит «табаттал илейхи табаттуля». Хорошо, говорит «табтиля». Используется масдар «табтиль», которая другого глагола, то есть того же корня, но баттала. Хорошо? И в этом есть, говорит Ибн-Кайим, тайна. В этом есть скрытый мудрый смысл, который заключается в чем? Что вот этот глагол, он дает как бы значение постепенности, усилий, стремлений к росту, увеличения, старания, труда. Хорошо. То есть посвяти себя своему Господу, не просто посвяти себя полностью, а еще с каким значением, то, что используется вот мастер другого глагола, хорошо, с каким значением приложи усилия, Хорошо. Стремясь к росту, постепенно увеличивая свое состояние, стараясь, труждаясь. То есть ты посвяти свою душу Аллаху Субхана ва Тааля вот таким вот образом. То есть сообщается при помощи вот этого вот метода языкового, да, сообщается два смысла таким образом. Аллах Субхану Тааля сообщает, используя этот глагол, этот мастер, сообщает эти два смысла. И так часто бывает в Коране, и это самый лучший способ лаконично и точно передать какой-то смысл. Что касается имама Аль-Гарави, рахимахуллаху тааля, то он говорит, «Таббаттуль алинкитау иля Аллахи билькуллия». Таббаттуль, посвящение себя полностью Аллаху, это что? Это, говорит он, полностью отдать себя, посвятить себя Аллаху Субхану ва Тааля. И говорит он, билькуллия, это таббаттуль. Таббаттуль, это значит что? Полностью человек отдает себя, полная отдача себя Аллаху Субхану ва Тааля. И он приводит в качестве доказательства слова Аллаха Субхану ва Тааля, говорит он, «Лаху даватуль хак», суре Раад, суре Гром, 14 аят, «Лаху даватуль хак», к нему обращен призыв истины. То есть, говорит имам Аль-Гарави, полное посвящение, отрешение, полное посвящение себя, чистое, безвозмездное Аллаху Субхану ва Тааля. То есть человек посвящает себя Аллаху Субхану ва Тааля не из-за того, что он просто хочет какого-то обмена. Хорошо? Не только как компенсация, ради какой-то компенсации. Не как человек, которого наняли для совершения какой-то работы. Потому что того, кого нанимают, наемник, он что? Он работает, выполняет свою функцию ради только платы. Только ради платы. Когда берет плату, потом уходит и удаляется от двери того, кто его нанимал. И все. И связь между ними пресекается. В отличие от кого? От раба. Есть разница между наемным рабочим и рабом. Наемный рабочий получает плату свою и уходит. А раб, он продолжает служить своему господину, потому что он раб. Потому что его положение – это положение раба. И он постоянно со своим господином. Он служит ему не потому, что он хочет что? Плату, а потому что он должен ему служить, потому что он раб его. В этом разница. Он не уходит от дверей своего господина. Если, конечно, только он не убежит. Раб, он если уйдет от дверей своего господина, то будет считаться беглым рабом. Он убежал. А тот, кто убежал, он не получит достоинства. Он не получит хорошего отношения, не найдет почета ни у своего хозяина, ни у других рабов. Также человек, он раб Аллаха Субхана ва Тааля. Хорошо. И посвящает себя он полностью Аллаху Субхана ва Тааля, но посвящает себя безвозмездно. Не просто как тот, кто временно ради чего-то выполнил какую-то функцию, а потом что? Развернулся и ушел. Если человек сделает это, он раб. А если он сделает это, если он уйдет от двери Аллаха Субхана ва Тааля, то он уйдет, будет считаться что? Сбежавшим, беглым. И он поэтому не найдет достойного положения ни у Аллаха Субхана ва Тааля, ни у его рабов. Самое почетное положение, которое может достичь душа человека, это вхождение ее добровольное под рабство Аллаха Субхана ва Тааля. Добровольно, с любовью, а не по принуждению войти в покорность, в рабскую покорность Аллаху Субхана ва Тааля. Это самая высокая степень, которую может достичь душа. То есть самая высокая степень для человека – это быть рабом Аллаха Субхана ва Тааля, который служит Аллаху добровольно, с любовью, а не по принуждению. Имам Аль-Гарави привел здесь вот этот аят «Лаху даватуль хак», к нему обращен призыв истины. Имеет в виду имам аль-Гарави, приводя этот аят, ссылаясь на него, что Аллах субхана ва та'аля, он достоин того, чтобы к нему обращали люди призыв, зов истины сам по себе, по своей сущности, по своим атрибутам. Даже если обращение к нему не имело бы как результат какую-то награду, хорошо, то есть человек не получал бы за это какую-то награду, все равно сам по себе Аллах субхану тааля заслуживает обращения к нему истинного зова. Из-за того, каков он, из-за своей сущности, из-за своих атрибутов. Он тот, кто заслуживает того, чтобы поклонялись только ему, чтобы взывали только к нему, чтобы стремились только к нему, чтобы благодарили и восславляли только его, чтобы любили и надеялись, и боялись, и полагались на него, чтобы обращались за помощью к нему, чтобы искали защиты у него, чтобы искали спасения и стремились со своими нуждами к нему. Поэтому истинный зов, истинный призыв может быть обращен только к одному Аллаху. То есть призыв, как к Богу, может быть обращен только к Аллаху субхану ва та'аля. Если в сердце человека есть это в виде знания, в виде ощущения, в виде состояния, то тогда человек, значит, и дошел вот до этой ступени, до этой стадии на своем пути, которая называется как табаттуль, то есть полное посвящение себя Аллаху субхану ва та'аля, безвозмездное. Салафу салих, праведные предшественники, давая комментарии этого аята, «Ляху да'ватуль хак», ему принадлежит зов истины, призыв истины, говорили, то есть Аллах, ему принадлежит аль-ихлас, то есть искреннее поклонение рабов. Говорили, эти слова означают, являются указанием на таухид, на то, что поклонение принадлежит только Аллаху, посвящается только ему. Правдивое, искреннее. Али ибн Аби Талиб, рада Аллаху Та'аля Анх, говорил, «Даватуль хак» – это таухид. То есть, «Даватуль хак» – призыв истины, в этом аяте он говорил, это таухид, это единобожие, поклонение только Аллаху. Ибн Аббас говорил, «Даватуль хак» – к нему обращен призыв истины, он говорил, это свидетельствование «Ля Иляха Илляллах». Другие предшественники говорили, ему принадлежит призыв истины, то есть искренняя дуа, дуа с ихлясом, дуа, которая искренне и посвящена только Аллаху субхану ва та'аля. То есть это тот призыв, которым обращаются только к Богу, который связан с божественностью, правами Аллаха субхану ва та'аля как Бога, признанием вот этого зова истины, призыва истинного, то есть обращения, да, с зовом, с мольбой, только право на это, только за Аллаха субхану ва та'аля, и посвящение этого искренне только ему. А далее имам аль-Гарави рассматривает степени табаттуль, степени этого состояния табаттуль, посвящение человеком себя Аллаху субхану ва та'аля, и он говорит о первой степени, говорит, что первая степень – это отрешение и отречение от корыстных мотивов и взглядов на мир со страхом, с надеждой, с заинтересованностью, обращением внимания на мир. Табаттуль, говорит Ибн аль-Кайям, включает в себя две вещи. Первая вещь – это иттисаль, вторая вещь – инфисаль. Иттисаль, то есть отделение, вторая – инфисаль, то есть связывание. И вот без этих двух моментов невозможно посвящение себя Аллаху субхану ва та'аля, невозможен табаттуль. Первое – это что? Инфисаль, то есть отделение. То есть сердце отделяется, отходит от корыстных интересов, мотивов нафса. Нафса души. Таких корыстных мотивов, которые противоречат тому, чего хочет от раба Аллах субхана ва та'аля. То есть, если есть какие-то корыстные мотивы у души, которые противоречат, не соответствуют тому, чего хочет Аллах, субхана ва тааля, от человека, хорошо, то человек должен отречься от них, от этих мотивов нафса. Отречение от этого – это есть инфисаль, первое, да, то есть отделение. И он должен, человек, сделать так, чтобы сердце его не обращалось куда-то в сторону, помимо Аллаха субхана ва тааля, боясь чего-то другого или стремясь к чему-то другому, или будучи заинтересованным в чем-то другом, думая о чем-то другом так, что это отвлекает его сердце от Аллаха субхана ва тааля. Вот это инфисаль. Это отречься и отвернуться сердцем от чего? От того, что отвлекает его от Аллаха субхана ва тааля. То есть он боится чего-то помимо Аллаха, стремится к чему-то помимо Аллаха субхана ва тааля, привязывается, думает о чем-то помимо Аллаха субхана ва тааля, и это отвлекает его от Аллаха субхана ва тааля. И отрешение от вот этих вот мотивов корыстных нафса, которые противоречат чему? Тому, что хочет Аллах субхана ва тааля, это есть что? Инфисаль, отделение. А после этого уже литтисаль, то есть связывание. Это возможно лишь после чего? После первого. После отделения, отсечения. Что такое литтисаль? Литтисаль – связывание сердца с Аллах субхана ва тааля и устремленность сердцем обращение к Аллаху субхана ва тааля, обращение лика своего к Аллаху субхана ва тааля с любовью к нему, со страхом перед ним, с надеждой на него, с обращением к нему инаба и с упованием на него, таваккуль. И потом шейх, то есть Омар Арави, разъясняет, что может стать подспорьем, или что помогает человеку вот так вот отделиться от корыстных мотивов своего нафса. Благодаря чему это происходит? И он говорит, что «я всему раджа берлива». Он говорит, отсекает надежду посредством довольства и отсекает страх посредством предоставления себя и отказывается от заинтересованности посредством видения реального положения, реальной сути. Сейчас мы рассмотрим. То есть это три вещи, которые помогают человеку что? Достичь вот этого вот отхода или отделения от корыстных мотивов. То есть, он говорит, первое – это отсечение надежды посредством довольства. Что это значит? Это значит, человек отсекает, отрезает свои чаяния в отношении творений, свои надежды на творения, пресекает их, убирает их из сердца, эту надежду на творение, посредством чего? Посредством довольства хукмом Аллах субхану ва тааля, решением Аллах субхану ва тааля, долей, которую решил для него Аллах субхану ва тааля. Тот, кто доволен тем, что решил для него Аллах субхану ва тааля, той долей, которую дал ему Аллах субхану ва тааля, тогда у него не остается в сердце чего? Надежды уже на творение, на людей. Не остается в сердце места чаяниям в отношении творений. Второе – отрезать страх. Отрезать страх посредством предания себя Аллаху субхана ва тааля, он говорит это. То есть, если человек предает себя Аллаху субхана ва тааля, сдается, вручает, препоручает себя Аллаху субхана ва тааля и знает, что с ним может случиться только то, что предопределил Аллах, и знает, что то, что постигло его, оно и не могло его обойти. А то, что обошло его, оно и не могло его постичь. И знает, что его может постичь лишь то, что предписал ему Аллах, субхану ва тааля, тогда у него не остается в сердце страха перед творениями. Хорошо? Потому что страх, бывает страх за что? За свой нафс. Хорошо. И если человеку этот свой нафс, эту свою душу, за которую он боится, припоручает своему покровителю, припоручает своему владыке, припоручает свой нафс, Аллах субхану ва тааля, хорошо, и знает, что случится с этим нафсом, с ним случится только то, что предупредил Аллах субхану ва тааля, и то, что предупредил, то обязательно случится, то тогда у него не остается смысла бояться кого-то или что-то помимо Аллаха субхану ва тааля. И вот в этом предании еще своей души Аллаху субхану ва тааля другая есть польза. Заключается в том, что если человек вот так вот предает Аллаху свою душу, тем самым отдает на хранение Аллаху, припоручает Аллаху субхану ва тааля под его защиту. Это значит, что его не достанет рука врага, что значит не сможет покуситься на него несправедливый притеснитель, потому что он под защитой Аллаха субхану ва тааля. И третье, он говорит, это отрезание чего? Заинтересованности в людях посредством видения реальности. Как это так? То есть человек, он смотрит на вещи, на реальное положение вещей. Он видит, что все, что происходит, на самом деле от Аллаха субхану ва тааля. Посредством Аллаха субхану ва тааля. В его руке, подчинено ему, под его властью, ничто не может пошевелиться без силы и мощи Аллаха субхану ва тааля. Ничто не может причинить вреда и не может доставить пользу без дозволения, без желания Аллаха субхану ва тааля. Я рахмакаллах. Тогда, если он это понимает, какая тогда заинтересованность в людях, заинтересованность в творениях, если он видит это? Это первая степень табаттуль. А вторая степень табаттуль, посвящение себя Аллаху субхану ва тааля, говорит имам аль-Харави, это ринкита ани нафс бимуджанабатиль хава. وتنصم روح الأنس وشيم برق الكشف. Говорит здесь, вторая ступень – это отречение от каких-то изгибов души, которые есть, посредством чего? Посредством отхода от аль-хава, от страсти. Второе, что здесь говорит он, это вдыхание аромата радости общения с Аллахом субхану ва тааля. А третье – это видение блеска озарения. Вот эти три вещи, которые называют на второй стадии, сейчас мы их разберем, иншаллах тааля. Получается, что отличие этой стадии от предыдущей стадии, или этой степени от предыдущей степени в чем? Что там человек на первой степени, он отрекается от чего? Или отходит от творений, от того, чтобы бояться их, там, или уповать на них, надеяться на них, да, посвящая себя Аллаху субхану ва тааля. А здесь уже от своего нафса. От своего нафса на второй стадии, на второй степени. И здесь три вещи, называют имам аль-Харави. Первое, это происходит что? Муджанабату аль-хава. То есть человек, он противостоит своей страсти, отходит от своей страсти, запрещает своему нафсу аль-хава. Хорошо? Нага нафса аниль-хава. Запрещает своему нафсу страсть. Почему? Потому что если человек следует за пристрастием с аль-хава, тогда это не позволяет ему достичь состояния табаттуль, посвящения себя Аллаху субхану ва тааля. После этого, когда человек начинает противостоять страсти, аль-хава, пристрастности, после этого, сказано, он уже вдыхает вот этот вот аромат, эту радость общения с Аллахом субхану ва тааля. Вот эта радость, ар-рух, для души, это как душа для тела. Хорошо? То есть, это радость от общения с Аллахом субхану ва тааля для духа, как дух, как необходим для тела. Хорошо? Но когда эта радость когда это вдохновение может прийти к его духу, если он перед этим что? Откажется и станет противостоять страсти, аль-хава, пристрастию. Только в этом случае. Потому что душа нафс обязательно к чему-то привязывается. Если душа отходит от привязанности к аль-хава, к страсти, тогда она находит удовольствие и радость в привязанности, в общении с Аллахом Субхана ва Тааля. А третье, что говорит он здесь, на этой второй стадии, это шейму баркаль кешф, то есть видение блеска озарения. То есть устремляет взор он на это. Что под озарением? Что здесь подразумевается? Здесь подразумевается три вещи, которые свойственны правдивым людям, обладающим мудростью. Это человек, Аллах Субхана дает ему возможность увидеть и узнать стадии на вот этом пути. Яко нам, яко настроим. Аллах Субхана дает ему знание, видение, это то, что у нас сказали, озарение, да, то есть он видит недостатки души, нафса. Он видит недостатки деяний. То, что портит аль-амаль, деяния человека. И третье, что еще за озарение, это постижение человеком смысла аль-асма вас-сифат, то есть имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Постижение им сути таухида. Постижение таухида, его смысла. А третья стадия, которая, третья ступень в отрешении, которую называет имам аль-Гарави, рахимахуллаху та'аля, это тоже отрешение ради чего? Ради стремительного движения, опережения, хорошо, на пути, опережения других на пути, стремления по пути, для того, чтобы достичь уже полной, настоящей прямоты. И это погружение в цель, которую он хочет достичь. Хорошо. Таким образом, первая стадия это было что? Первая ступень? Отрешение, отсечение от чего? От творений. Хорошо. От того, чтобы творения отвлекали человека от Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он связывал свои страхи, надежды, чаяния, упования вот с кем-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Вторая стадия, вторая ступень заключалась в чем? В то, что человек отсекает, да, и отходит, отрезает влияние чего? Своего нафса. То есть отходит от аль-хава, от страсти. А третье, то, что здесь человек ищет уже стремительного движения к цели. Чтобы достичь уже настоящей прямоты, чтобы достичь настоящей праведности. А что это значит? Настоящая прямота – это уже отстранение от всего, что кроме Аллаха, всего, что кроме истины. То есть постоянно придерживаться устремленности к истине, к Аллаху Субхану ва Тааля. Занятие постоянно тем, что любит Аллах Субхану ва Тааля. И потом он погружается в это стремление к цели. Хорошо. То есть стремление к цели отвлекает его от всего остального. Это стремление, оно берет, включает в себя все его помыслы, все его намерения, все его устремления, все его время. Это вкратце то, что касается этой стадии, то есть стадии табаттуль. Одной из стадий на пути «Яка набду, яка настаим». وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين